Жеребков был типичным представителем категории политических пройдох и авантюристов, внезапно появляющихся на белоэмигрантском горизонте. В описываемые годы ему было не более 25-30 лет. За границу он попал с родителями, будучи ребенком. К моменту совершеннолетия он находился в Германии и получил там германское подданство. Во Франции его хорошо знали в балетных кругах. Он подвязался в качестве танцовщика преимущественно в дансингах и частично в оперных предприятиях. При своем вступлении на престол новоявленный фюрер русской и белой эмиграции во Франции обратился к ней с манифестом, в котором, не скрывая того, что он с гордостью носит звание германского гражданина и служащего гестапо, объявил, что каждому эмигранту надлежит в той или иной мере помогать гитлеровской Германии в начатой ею священной борьбе, и что всех, кто с этим не согласен, он, Жеребков, проучит так, что они долго будут об этом помнить. В те же самые дни другой белоэмигрантский фюрер Войцеховский, назначенный в Бельгии тем же гестапо для надзора за осевшими там эмигрантами, приступил к настоящему и подлинному террору против всех подозреваемых в сочувствии советской власти. Бельгийские тюрьмы и концлагеря быстро наполнились сотнями неугодных Войцеховскому людей. Единицы дожили до Дня Победы, все остальные погибли в этих застенках. В первые же дни после Победы Войцеховский был убит выстрелом из револьвера, направленного на него карающей рукой мстителя, одной из его уцелевших жертв. По всей Франции началась поголовная регистрация мигрантов. Осуществляли ее Жеребковское управление и его филиалы. Внутренние помещения управления Жеребков украсил флагами со свастикой и портретами Гитлера, Геринга, Геббельса и других апостолов фашизма. Заместителями его были пресловутый гвардейский полковник Богданович и казачий офицер Краснов, родной племянник матерого антисоветского деятеля атамана Краснова. О первом из них мне уже приходилось упоминать. В дни оккупации он показывался в управлении и других общественных местах не иначе, как в фашистской коричневой рубашке. Он, в свою очередь, обратился с манифестом к молодому поколению эмиграции. Кончался этот манифест возгласами «Хайль Гитлер! Виво Муссолини! Банзай Микадо!». В последние дни оккупации, когда к Парижу подходили американские дивизии, Жеребкову удалось сбежать. Незадолго до моего отъезда из Франции в русском Париже появилось сообщение о том, что он был очень ласково встречен американцами и в полном ничего не делании отлично проводит время в американской зоне оккупации Западной Германии. Читатель не будет удивлен, если в один прекрасный день узнает, что Жеребков под крылышком дядюшки Сэма делает или уже сделал столь же головокружительную карьеру, как это случилось с ним в Париже в 1941-1944 годах. Среди прочих вопросов, которые жизнь поставила перед русским Парижем в дни французской катастрофы, снова возник во всей своей остроте вопрос о юридическом положении русских врачей. Мобилизация затронула только молодые возрасты эмиграции. До старших возрастов военные власти не успели дойти, так как Францию постиг крах. Нужда во врачебной помощи среди коренного парижского населения с момента мобилизации была громадная. И тем не менее, все осталось по-старому. За оказание врачебной помощи французу, врачам, не имевшим французского диплома, угрожали прежние кары – штраф, тюрьма и высылка. Когда настали последние дни, и Франция была ввергнута в пучину бедствий, это ненормальное положение превратилось в совершенный абсурд. Почти все парижские врачи из числа коренного населения покинули город. Больницы, амбулатории и диспансеры были брошены ими на произвол судьбы. Положение сделалось настолько отчаянным, что мэрия города расклеила на стенах домов списки оставшихся в городе немногих французских врачей, с указанием их адресов и номеров телефона для вызова в экстренных случаях. Неизбежные спутники каждой войны, дизентерия и тифы, пожинали обильную жатву. И в это же самое время около сотни русских врачей, стремившихся вложить свою лепту в дело медицинской помощи коренному парижскому населению, было совершенно устранено от нее все теми же нелепыми бюрократическими рогатками, которые существовали и до войны, и которые уже известны читателю. В первые дни после вступления в Париж гитлеровской армии среди врачей-эмигрантов возникла мысль так или иначе покончить с этим положением. Ситуация была неясной. Никто не знал, каков будет оккупационный режим и где теперь кончаются полномочия французских гражданских властей и начинаются полномочия немецких оккупационных органов. Решено было начать с французов. Солнечное июльское утро 1940 года я пошел в парижскую префектуру, чтобы от имени группы русских врачей заявить о том, что они предоставляют себя в распоряжение французских гражданских властей и что все свое свободное время они отдают им для оказания врачебной помощи населению в тех формах, которые префектура признает наиболее жизненными и целесообразными. Черное мрачное здание парижской префектуры, внушавшее каждому мигранту в предыдущие десятилетия ужас, имело сейчас необыкновенный вид. Оно, раскинувшееся на целый квартал, казалось брошенным на произвол судьбы. На его грандиозном внутреннем дворе, вместо основавших в довоенные годы взад и вперед сотен полицейских, не было ни души. В кулуарах отдела для иностранцев, где в те же годы сидела и стояла толпа притихших и дрожащих за свою судьбу рабочих иностранцев, царила та же пустота. Я заглянул в несколько зал. Повсюду тишина и одна или две фигуры мрачных и подавленных чиновников. Раньше их было в каждой зале с полсотни. Бродя по бесконечной веренице полутемных коридоров, я с трудом разыскал нужную мне комнату. Это был отдел регистрации парижских врачей. В громадной комнате сидел один чиновник. Вид у него был подавленный и растерянный. Он ничего не делал и только время от времени поглядывал в открытое окно. Я назвал себя и объяснил цель своего визита. Ничего не говоря, он встал, подошел к одному из шкафов и вынул из него большую папку с написанным на ней крупными буквами моим именем и фамилией. Оказывается, на каждого врача-иностранца существует целое досье, где отмечаются все подробности его жизни и деятельности. Взглянув в содержимое папки, он, не глядя на меня, сказал: «Видите ли, мсье, вы иностранец, и все ваши коллеги тоже, поэтому знаю. Но считаете ли вы нормальным такое положение, когда миллионы французов бедствуют без врачебной помощи, когда десятки тысяч их умирают в то самое время, когда помощь эта у них и у вас под рукой?» «Все это так», — уныло продолжал чиновник, по-прежнему глядя куда-то в сторону. «Но ведь закон есть закон. Значит, если завтра ваш ребенок заболеет дифтерией, жена аппендицитом, а сами вы рожей или дизентерией, если вам не удастся найти ни одного французского врача, который спас бы жизнь всем вам, то вы, имея рядом с вами русского терапевта, хирурга и инфекциониста, дадите со спокойной совестью умереть дорогим вам существам. И это только от того, что по букве закона иностранному врачу запрещается спасать жизнь окружающих его людей». «Что поделаешь, мсье», — продолжал чиновник, — «мы рабы закона. И потом это ужасное время, которое переживает Франция. Мы не знаем, что будет дальше. Быть может, все эти вопросы отныне будут решать они». Он показал при этом рукой на видневшиеся вдали зелено-голубые мундиры, проходивших по набережной двух или трех германских офицеров.